396. Священники, и с ними полусвященники, философы, во все времена называли истинное учение, воспитательное действие которого было бы благотворным или казалось благотворным, которое исправляло. В этом они уподобляются наивным знахарям и чудодеям из народа, которые, убедившись на опыте в лечебных свойствах яда, отрицают, что это яд. По их плодам вы познаете их, то есть именно наши истины. Такова аргументация священников еще и до настоящего времени. Они сами роковым для них образом потратили все свое остроумие на то, чтобы обеспечить за доказательством силы или по плодам преимущество, даже больше того, решающее значение среди всех остальных форм доказательства. Что делает хорошим, то должно быть хорошо. Что хорошо, то не может лгать. Так неумолимо заключают они. Что приносит хорошие плоды, то должно, следовательно, быть истинным. Нет другого критерия истины. Но поскольку исправление служит аргументом, поскольку ухудшение должно быть допущено в виде возражения. Заблуждение обнаруживают тем, что исследует жизнь заблуждающихся. Один какой-нибудь ошибочный шаг, один какой-нибудь недостаток опровергает. Этот непристойнейший способ вражды, способ нападения сзади и снизу, собачий способ, никогда не вымирал. Священники, поскольку они являются психологами, никогда не находили ничего более интересного, как копаться в тайнах своих противников. Свое христианство они доказывают тем, что ищут в мире грязи. И прежде всего у первых мира, у гениев. Вспомним, какая борьба велась все время в Германии против Гёте. Клопшток и Гердер впереди в качестве застрельщиков. Свой свояка видят издалека. 397. Нужно быть очень безнравственным, чтобы выдворять господство морали на практике. Средства моралистов — суть ужаснейшие средства, к которым когда-либо прибегали. У кого нет достаточно мужества к безнравственности действий, тот годен к чему угодно, но только не в моралисты. Мораль — это зверинец. Предпосылка ее — та, что железные прутья могут быть полезнее, чем свобода, даже для уже уловленных. Другая ее предпосылка — что существуют укротители зверей, которые не останавливаются перед самыми ужасными средствами, которые умеют пользоваться раскаленным железом. Эта ужасная порода, которая вступает в борьбу с дикими животными, называет себя священниками. Человек, запертый в железную клетку ошибок, ставший карикатурой на человека, больной, жалкий, недоброжелательный к самому себе, полный ненависти к жизненным инстинктам, полный недоверия ко всему, что красиво и счастливо в жизни, ходячее убожество. Этот искусственный, произвольный, поздний, уродливый продукт, выращенный священниками на их почве, грешник. Как нам достигнуть того, чтобы, несмотря на все, оправдать этот феномен? Чтобы иметь правильное представление о морали, мы должны поставить на ее место два зоологических понятия — приручение животного и разведение известного вида. Священники делали во все времена вид, что хотят исправить, но мы, остальные, не можем не смеяться, если бы укротитель вздумал нам говорить о своих улучшенных животных. Приручение животного достигается в большинстве случаев причинением животному вреда. Точно так же нравственный человек не есть улучшенный человек, а только ослабленный, но он менее вреден. 398. Что я хотел бы всеми силами уяснить? А. Что нет более вредного смешения, как если смешивают воспитание и укрощение, что и было сделано. Воспитание, как я его понимаю, представляет средство накопления колоссальной силы человечества, так что поколения могут продолжать строить дальше на основе работы их предков, органически вырастая из нее не только внешним, но и внутренним образом, вырастая в нечто более сильное. Б. Что представляет громадную опасность убеждения, что человечество продолжает расти и становится сильнее как целое, если индивиды делаются вялыми, похожими друг на друга, посредственными. Человечество — это абстракция. Целью воспитания даже в единичных случаях может быть только более сильный человек. Человек, не прошедший через строгую выучку, слаб, расточителен, непостоянен.